Глава 19. У задней стены ограды вокруг усадьбы стоит беседка из розового дерева. Она установлена среди фруктовых деревьев и клумб, вдали от искусственного озера и острова, устроенного на его середине, от поросшей травой лужайки для приема гостей и бамбуковой рощи с проложенными тропинками, и от открытого пространства, где стражники Вэньчжоу тренируются в бою на мечах и стрельбе из лука. Эта беседка — любимое место капели. У нее на это много причин. Розовое дерево названо так не за свой цвет, а за запах, который она любит. Само дерево темное, с линиями, которые бегут сквозь него, словно стараются добраться до поверхности и вырваться наружу. Это можно видеть, вообразить при дневном свете. Розовое дерево привозят в Синань из лесов на Дальнем Юге. Его везут по суше, потом по рекам и по Великому каналу, и стоит это так дорого, что и подумать страшно. Иногда здесь поют соловьи. Отсюда далеко до комнаты павильонов поместья. На улице за стеной ночью тихо, квартал очень богатый и потому спокойный. Чаще всего их слышно летом, сегодня еще слишком рано ожидать соловья. Она побрела в этом направлении в сумерках, с пипой в руках, на ходу перебирая струны. Капель уже заметила, что когда держит в руках инструмент, люди не смотрят на нее так пристально, как будто она становится частью декорации, а не женщиной, которую нужно замечать. Или за которой нужно следить. Сейчас темно. Она велела Хваню, слуге, который немного слишком любит ее, зажечь один из фонарей в беседке, а потом отпустила его. Ей не хочется, чтобы думали, будто она прячется. Смотрите, словно говорит она, вот, горит свет. Хотя нужно пройти в самую глубину сада и посмотреть сквозь деревья, чтобы увидеть его. Еще раньше, в начале вечера, она послала Хване с еще одним поручением за пределы поместья. Одним словом, сделала все, что могла. И теперь она здесь. Капель берет несколько нот из старой песни о луне, посланницы разлученных влюбленных. Потом решает, что не такую музыку надо слушать сегодня ночью. Она здесь одна. В этом она уверена. Служанок она отпустила на ночь. Одна останется в ее комнатах ждать возвращения госпожи, но капель и прежде задерживалась допоздна в саду с пипой. Невинная причуда, оказавшаяся теперь полезной. Вэньчжоу не шпионит за своими женщинами. У него нет таких мыслей. Ему и в голову не приходит, как считает Капель, что они могут не быть преданными и покорными. Где и каким образом они могли бы найти лучшую жизнь? Нет, его страхи, подобно тени, лежат вне этих стен. Они с женой отсутствовали весь день. Их вызвали в Мавай, без предупреждения. Ему не понравилась такая внезапность. С другой стороны, никто не смеет противиться, когда его требует к себе Цзянь. Капель видит светлячков среди деревьев и некоторое время наблюдает за ними. Мошки трепещут крылышками вокруг фонаря. В усадьбе все стихло с тех пор, как утром уехал хозяин, или, по крайней мере, со времени появления второго послания из Мавая, того, что адресовано ей. Не во всякое окошко над мраморной лестницей нужно смотреть сквозь слезы. Здесь нет мраморной лестницы. Ни настоящий, ни символического образа, созданного поэтом. Она сидит на скамье со своим инструментом в беседке из розового дерева, под крышей, но открытой для ночи со всех сторон. Аромат дерева, аромат воздуха. Уже почти лето. Никакого мрамора, никаких слез, решает Капель, хотя она знает, что может заплакать. Она не собирается этого делать, она слишком усиленно думает. В основном о Вэньцзянь. Никто не знает ту гору, где я живу. Тай увидел иронию, хоть и чересчур замысловатую, в том, что когда близость Синаня дала о себе знать, появилось широкое размытое световое пятно на южном горизонте. Ему пришла на ум фраза из стихотворения, посвященного одиночеству. «У Яня нашлось бы замечание по этому поводу», — подумал он. И у Синь-Луни, между прочим, тоже. Один был добрым и веселым, другой суровым и остроумным. Оба они мертвы. А его воспоминаниям о них больше 2 лет. Как и его воспоминаниям, ярким, как изумруд, который он не надел на палец, но взял с собой, о той женщине, которой он ехал сквозь ночь. Тай не совсем понимал, почему не надел кольцо. «Я еще не готов», — решил он, — «к тому, чтобы люди смотрели на меня так, как смотрят на человека, выставляющего на показ такое богатство. И не хочу, чтобы Капель видела меня таким, хотя и не мог бы объяснить, почему. Вряд ли она не привыкла к богатству в доме первого министра». Даже в павильоне лунного света она вращалась в мире невероятно состоятельных мужчин. Кажется, это ее никогда не волновало. Она была также рада развлекать студентов, петь для них, дразнить их, слушать их ночные философствования, стихи и планы перестройки мира. Или заставляла их в это поверить. Именно так, разумеется, поступает искушенная придворная дама. Заставляет каждого мужчину считать, что именно его она бы выбрала, если бы была вольна следовать своим сокровенным желаниям. Но Тай знал, что думать так о ней значило отрицать более глубокую правду о золотоволосой женщине за стенами, за многочисленными стенами. Стены Синаня уже маячили на близком расстоянии от моста, по которому стучали копыта их коней. На мосту горели яркие фонари, и его охраняли солдаты. 2 года назад Капель сказала ему, предупредила его, что элегантный аристократ с юга, Вэнь Чжоу, двоюродный брат возлюбленной императора, возможно, задумал забрать ее из Северного округа. Они оба много раз видели, как такое случается. В большинстве случаев куртизанки мечтали о такой судьбе. Эта дверь открывалась в лучшую жизнь. Тай, увлеченный учебой и друзьями, пытался тогда решить для себя, как правильно прожить жизнь. Ясно сознавал, что она, скорее всего, права. Но что может поделать студент, готовящийся сдавать экзамены, второй сын генерала в отставке, если состоятельный и имеющий связи аристократ пожелает приобрести женщину из Северного округа в свою собственность? А потом умер отец. Он думал о Капели, о ее зеленых глазах и соломенных волосах, о ее голосе поздней ночью, когда они подъехали к стенам города. Тай поднял взгляд на огромную многоэтажную башню над воротами. Там сейчас горели огни, затмевающие звезды. Ворота были заперты, разумеется, уже стемнело. Кажется, это не имело значения. Дзянь послала вперед гонцов. Командир его каньлинских телохранителей, Нивэй Сун, теперь над ней был старший по рангу. Передал свиток в маленькое окошко с заслонкой, и через минуту стражники Золотой Птицы, дежурившие у этого прохода в северной стене, с криками распахнули перед ними ворота. Затем, когда он со своими каньлинскими воинами проезжал ворота, городские стражники, те, что на земле, и те, что на башне и ближних стенах, 2 раза поклонились Таю. Он совсем не был к этому готов. Бросил взгляд на Сун, которая скакала недалеко от него в течение нескольких часов их поездки. Она не ответила на его взгляд, глядя прямо перед собой, настороженная и бдительная, с капюшоном на голове. Ее ранили этим утром, но по ней этого не было заметно. Ворота за ними закрылись. Тай повернулся в седле и смотрел, рассеянно поглаживая Динлала, удивляясь, почему он не выбился из сил. Они почти весь день провели в дороге, не считая интерлюдии в Мавае, которая, вероятно, изменила его жизнь. Снова в Синане, в сердце мира. Он до сих пор не понял, почему Дзянь это делает. Вернее всего, было предположить, что это лишь малая часть того бесконечного процесса балансирования, из которого состояла ее жизнь во дворце. Вэнь Чжоу и Рошань, чистолюбивые мандарины, наследник, другие губернаторы, евнухи, другие принцы и их матери. а теперь еще один человек, приехавший с запада. Брат влиятельного советника и новоявленной принцессы. Человек, владеющий абсурдным количеством сардийских коней. Для женщины в положении Цянь было бы только разумно заявить свои права на такого человека. И поэтому, когда во время рутинной проверки обнаружилось, что у него была связь с певицей из Северного квартала, с девушкой, которая могла даже быть причиной того, что двоюродный брат Цянь хотел его убить. При подобных обстоятельствах можно было предпринять определенные действия, запустить события. Особенно, если ты умная женщина, имеющая дело с дьявольски сложным императорским двором и со стареющим императором, уставшим от протокола, конфликтов, финансов и варваров, зато помешанным на тебе и на вечной жизни. Одновременно строящим самую роскошную гробницу на свете, на тот случай, если эта вторая мечта не сбудется, потому что боги этого не пожелают. Ворота для Тая были открыты, не только символически, как в стихотворении, но и настоящие ворота, массивные и пугающие, освещенные светом факелов и фонарей. Он никогда еще этого не делал, не въезжал в город после наступления темноты. Если ты приближался к Синаню в конце дня, то находил гостиницу или фермерский дом с сараем, если ты студент, экономящий деньги, и прислушивался к долгой церемонии боя барабанов и запирания ворот снаружи. Потом ты въезжал в него утром, окруженный 2-миллионной базарной толпой, в хаосе следующего дня. А теперь нет. Теперь ворота только что широко распахнулись, 4 стражника золотой птицы даже поехали вместе с ними, чтобы избавить от необходимости предъявлять свой свиток на всем пути внутри города. Улицы были пугающе тихими. Тай знал, что на улицах и в переулках некоторых кварталов должна кипеть бурная, жестокая жизнь даже в такое время. Но только не на главной дороге. Они повернули на восток сразу же за воротами и поехали мимо обширного дворцового комплекса, пока не свернули на юг по центральному проспекту. По самой широкой улице в мире, идущей от домина к южным воротам, прямой, как добродетельная мечта. В ту последнюю ночь Капель прижала пальцы к его губам, чтобы он перестал умничать, — вспомнил Тай. Когда-то он был человеком, который гордился своим умом. Он вспомнил ее аромат, ее ладонь на своем лице. Вспомнил, как поцеловал эту ладонь. Тай огляделся по сторонам. Он раньше этого тоже никогда не делал, не ехал верхом прямо по центральному проспекту после наступления темноты. Ему не понравилось ехать посередине широкой улицы. Казалось, что он предъявляет какие-то права, требует чего-то. Это не так. Ему хотелось бы потребовать чашку вина в павильоне лунного света, если бы Капель все еще была там. «Пожалуйста, поедем ближе к обочине», — тихо сказал он Сун. «Здесь мы слишком похожи на процессию». Она быстро взглянула на него. Они находились недалеко от очередного сторожевого поста, где горели фонари. Тай увидел в ее глазах озабоченность. Потом они выехали из освещенного пространства, и он перестал видеть ее лицо. Сун дернула по воде своего коня, поехала вперед и заговорила с человеком, который возглавлял их отряд. Они начали понемногу сдвигаться к юго-востоку через широкое, открытое пространство. Потом поехали по дороге ближе к краю. На улицах было совсем немного людей и ни одной такой большой группы, как у них. Те, кто находился на противоположной стороне, западнее, так далеко, что почти неразличимы. Через определенные промежутки на всем протяжении по центру дороги стояли посты стражников, на крупных перекрестках большие. Тай заметил паланкин, который несли на север. Носильщики остановились, когда проезжал их отряд. Рука отодвинула занавеску, чтобы посмотреть, кто они. Мелькнуло женское лицо. Они ехали дальше. 10 каньлинских воинов, 4 стражника золотой птицы и второй сын генерала Шэньгао по главному проспекту Синаня, под звездами. Но все путешествия заканчиваются. Так или иначе, они подъехали к воротам 57-го квартала. Он родился на юге, за большой рекой, в краях, где знали тигров и слышали пронзительные крики гиббонов. Многие поколения его предков, больше, чем они могли сосчитать, трудились на ферме. Он сам, его звали Пэйцинь, был самым младшим из 7 детей, маленьким и умным. Когда ему было 6 лет, отец отвез его к помощнику управляющего одного из поместий семьи Вэнь. Существовало 3 ветви этого семейства, и им принадлежала большая часть окружающих земель, а также рис и соль. Они всегда нуждались в способных слугах, которых можно обучить. Управляющий взял Циня, чтобы обучить и воспитать. Это случилось 37 лет назад. Он стал скромным, пользующимся доверием слугой дома. Когда старший сын семьи решил уехать в Синань и жить при дворе, меньше 4 лет назад, наблюдая за поразительным взлетом своей юной кузины, Цинь был одним из слуг, которых он взял с собой на север, чтобы помогать отбирать и обучать тех, кого они возьмут на службу в столице. Цинь занимался этим умело и незаметно. Он был тихим ребенком и не изменился с годами. Он так и не женился. Был одним из 3 слуг, которым доверяли выкладывать одежду для хозяина, готовить комнаты, подогревать вино или чай. Если бы его спросили в любой момент, он бы сказал, что ведет привилегированную жизнь, так как знал, в каких условиях живут его братья и сестры среди риса и соли. Однажды вечером, плохим вечером, так уж распорядились небеса, его отвлекло присутствие в имении десятка девушек из квартала удовольствий, за которыми не присматривали должным образом. Их наряжали в костюмы для представления, которое Джоу устраивал на озере. Озеро тогда было новым. Услышав их несдержанный смех, забеспокоившись, присматривает ли кто-нибудь за ними, Цинь слишком сильно подогрел вечернее вино для хозяина. Очевидно, вино обожгло Вэнь Джоу язык. 35 лет, прожитых в этой семье, ничего не значили, думал потом Цинь. Десятки лет службы значили еще меньше. Его наказали палками. Само по себе это не было чем-то необычным. Жизнь слуги включала в себя подобные вещи, и старшему слуге могли поручить наказать младшего. Цинь это даже проделывал. Мир был недобрым местом. Тот, кто видел изуродованного тигром брата, не мог этого не знать. А короткий период жизни в Синане мог заставить понять, что здесь тоже обитают тигры, пусть они и не полосатые, и не бродят по лесам и полям в темноте. Дело в том, что Вэнь Чоу назначил Циню 60 ударов толстой палкой. Должно быть, он очень сильно обжег язык, с горечью произнес потом один из слуг. Или что-то другое сильно расстроило хозяина в ту ночь. Это не имело значения. Главное, что 60 палочных ударов могут убить человека. Это случилось 2,5 года назад, как раз перед зимним праздником еды. Цинь не умер, но был близок к этому. Управляющий имением, неплохой человек для этой должности, вызвал 2 лекарей, которые ухаживали за ним поочередно, днем и ночью, в маленькой комнатке, куда его принесли после публичной казни на 3-м дворе. Важно было, чтобы все слуги увидели, каким последствиям может привести небрежность. Цинь выжил, но уже не мог ходить как следует. Он не мог поднять правую руку. Одну сторону его туловища скрючило, как ствол у некоторых деревьев над порогами большой реки, которые растут, низко пригибаясь к наклонной почве, чтобы защититься от ветра и высасывать влагу из тощей почвы. Его уволили, конечно. Усадьба аристократа не место для слуги-калеки. Другие слуги взялись ухаживать за ним. Этого он не ожидал, да и обычно такого не случалось. Обычно человека, изувеченного так, как Цинь, отвозили на один из базаров, и там он старался выжить, прося подаяния. Было бы полезно, если бы он умел петь, или рассказывать сказки, или даже работать писарем. Но у него не было голоса. Он был маленьким, застенчивым человеком, а та рука, которой он писал, его научил писать управляющий отца Вэнь Чоу, после избиения осталась скрюченной и бессильной. «Лучше бы ему было умереть», — долго думал Цинь. Такие мысли посещали его на улице позади усадьбы Вэня, где устроили его другие слуги после того, как его уволили. Это не была оживленная магистраль, плохое место для нищего, но они сказали, что позаботятся о нем, и действительно заботились.